Глава 8. Принимая посетителей к себе в монастырскую келью в течение 15 лет, отец Серафим все-таки не оставил затвора и никуда не выходил. Но в 1825 году он начал просить Господа о благословении его на окончание затвора. 25 ноября 1825 года, в день памяти святителя Климента Папы Римского и Петра Александрийского в сонном видении, Матерь Божия в сопровождении этих святых явилась отцу Серафиму и разрешила ему выйти из затвора и посещать пустынь. Как известно, с 1825 года к отцу Серафиму начали ходить за благословением сперва сестры, а потом и сама добродетельная начальница Дивеевской общины Ксения Михайловна, которую батюшка называл «огненный столб от земли до неба» и «терпук духовный». Конечно, старица Ксения Михайловна глубоко уважала и высоко почитала отца Серафима, но, однако, она не согласилась изменить устав своей общины, который казался тяжелым как отцу Серафиму, так и всем спасавшимся в общине сестрам. Число сестер настолько увеличилось в общинке, что требовалось распространить их владения. Но это было невозможно ни в ту, ни в другую сторону. Батюшка, отец Серафим, призвав к себе Ксению Михайловну, стал уговаривать ее заменить тяжелый саровский устав более легким, но она и слышать не хотела. «Послушайся меня, радость моя», — говорил отец Серафим. Но непоколебимая старица, наконец, ответила ему. «Нет, батюшка, пусть будет по-старому. Нас уже устроил отец-строитель Пахомий». Тогда отец Серафим отпустил начальницу Дивеевской общинки, успокоенный, что заповеданное ему великой старицей матерью Александрой более не лежит на его совести, или же что не пришел тому еще час воли Божией. Временно отец Серафим не входил в дела общинки и только по дару предвидения посылал избранных Божией Матерью сестер на жительство в Дивеево, говоря: «Гряди, чадо, в общинку. Здесь, поблизости матушки-то, полковницы Агафьи Семеновны Мельгуновой, к великой рабе Божией и столпу матушки Ксении Михайловне, она всему тебя научит». Выйдя из затвора, отец Серафим стал ходить к роднику и келье затворника и иеромонаха Дорофея. Родник этот находился в верстах в двух от монастыря, и в Саровской обители не знают, кем он был первоначально вырыт. Теперь он был покрыт накатом из бревен и засыпан землей. Вода вытекала из него через трубу. Вблизи родника на столбике, по-видимому, нарочно устроенном, стояла икона святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По этому обстоятельству родник называли Богословским. Когда отец Серафим жил еще в дальней пустынке, то хаживал к этому месту, которое ему очень нравилось, и здесь упражнялся в телесных трудах. На расстоянии четверти версты от Богословского родника на горке стояла келья, в которой спасался инок и иеромонах Дорофей. В половине сентября 1825 года благочестивый отшельник переселился в иной, лучший, небесный мир, к которому всю жизнь стремилась душа его. Между тем старец Серафим от долговременных подвигов пришел в крайнее изнеможение. Со времени стояния на камнях у него не переставали болеть ноги, а к ногам присоединились еще ощущения сильной боли в голове. Ему советовали для поддержания здоровья иметь движение и пользоваться свежим воздухом. Чувствуя действительную необходимость, он начал еще с весны 1825 года выходить из своей кельи по ночам. Это открыл инок Филарет. Наступил Великий пост, время особых подвигов для иноков саровских. Однажды Филарет, встав очень рано утром и совершив свое домашнее правило, вышел из кельи в ограду монастыря. Вдруг видит он вдали человека во мраке, который несет на руках какую-то тяжесть. Филарет сотворил молитву и крикнул: «Кто тут?» «Убогий Серафим». «Серафим убогий», — было ответом. «Умолчи, радость моя». Тогда Филарет подошел к старцу и по обычаю принял от него благословение. Тут он увидел, что отец Серафим нес на руках своих значительной величины камень. Он взял его вне монастыря из-под горы у того места, где церковь святого Иоанна Предтечи, а Филарет проследил, что старец положил его возле алтаря соборного храма, где ныне он похоронен. Получив во сне от Божией Матери разрешение выйти из затвора, отец Серафим проснулся, сотворил обычное правило и пошел к игумену Нифонту просить благословения на беспрепятственный выход по болезни ног и головы на день в пустынную келью иеромонаха Дорофея. 25 ноября было первым днем, в который старец пошел в лес. Надо заметить, что в то время батюшка отец Серафим не имел в Саровской обители таких друзей, какими были ему духовник отец Иосиф, отец Пахомий. Затем отчасти отец Исаия, игумен отец Нифонт, ходил к отцу Серафиму, беседовал с ним, наслаждался духовным совершенством старца, но с прежней откровенностью отец Серафим не относился ни к кому. Теперь, скорее от раковицы Мария Семеновна и Михаил Васильевич Мантуров слышали о бывших отцу Серафиму откровениях и даваемых ему поручениях Божией Матерью, чем саровские иноки. С другой стороны, это и понятно, потому что отец Иосиф и отец Пахомий были наставниками и духовниками отца Серафима, который в упоминаемое время уже сам достиг старческих лет. Поэтому при составлении жизнеописания отца Серафима авторы пользовались более материалами частными, как показания Михаила Васильевича Мантурова, протоиерея отца Василия Садовского и Николая Александровича Мотовилова, чем рассказами саровских иноков, которые имели перед глазами жизнь нескольких подвижников и затворников. Михаил Васильевич Мантуров не оставил своих записок, но, несомненно, живя в Дивееве после кончины батюшки с отцом Василием и Николаем Александровичем Мотовиловым, он и два друга вместе записывали прошлое, известное им со слов старца Серафима. Таким образом, вернее, что записки Николая Александровича Мотовилова писаны ими всеми вместе. В записках Николая Александровича Мотовилова об основании мельничной обители отца Серафима говорится: «Когда 1825 года 25 ноября на день святых угодников Божиих Климента, Папы Римского и Петра Александрийского, как то сам батюшка Серафим лично мне, а также и многим постоянно говаривал, пробираясь по обычаю сквозь чаще леса по берегу реки Саровки, к своей дальней пустынке, увидал он ниже того места, где был некогда богословский колодезь, и почти близ берега реки Саровки Божью Матерь, явившуюся ему тут, где ныне колодезь его, и где тогда была лишь трясина, а дальше и позади нее на пригорке двух апостолов, Петра Верховного и Евангелиста Иоанна Богослова. И Божья Матерь, ударив землю жезлом так, что искипел из земли источник фонтаном светлой воды, сказала ему: «Зачем ты хочешь оставить заповедь рабы моей Агафии, монахини Александры? Ксению сестрами ее оставь, а заповедь сей рабы моей не только не оставляй, но и подщись вполне исполнить ее, ибо по воле моей она дала тебе оную. А я укажу тебе другое место, тоже в селе Дивееве, и на нем устрой эту обетованную мною обитель мою. А в память обетования, ей данного мною, возьми с места кончины ее из общины Ксении 8 сестер. И сказала ему по именам, которых именно взять, а место указала на востоке, на задах села Дивеево, против алтаря церкви Казанского явления своего, устроенного монахиней Александрой, и указала, как обнести это место канавою и валом. Из сих 8 сестер повелела ему начать обитель сию, ее 4-го вселенского жребия на земле, для которой приказала сначала из Саровского леса ему срубить 2-поставную ветряную мельницу и кельи первые, а потом по времени соорудить в честь Рождества ее и сына ее единородного 2-престольную церковь для сей обители, приложив оную к паперти церкви Казанского явления своего дивеевской монахини Александре. И сама дала ему для сей обители устав новый, нигде до того времени ни в какой обители еще не существовавший. И за непременное правило поставила заповедь, чтобы в сию обитель не дерзала быть принимаема ни одна вдовица, а принимал бы и он, и потом навсегда принимались бы лишь одни девицы, на прием которых сама она изъявит свое благоволение, и обещалась сама быть всегдашней игуменей сей обители своей, изливая на нее все милости свои и всех благодатей Божиих благословения со всех своих 3 прежних жребиев — Иверии, Афона и Киева. На месте же, где стояли пречистые стопы ног ее, и где от ударения жезлом ее искипел из земли источник и принял целебность на память будущих родов выкопанием тут колодца, обещала дать водам оного большее благословение свое, чем некогда имели воды в Эфезды Иерусалимской. Далее Николай Александрович Мотовилов пишет, что батюшка, отец Серафим, основал обитель не по простой своей человеческой мысли и по примеру где-либо до него существовавшему, но решительно лишь по одному особенно нарочито насчет этой обители его, бывшему ему личному явлению самой Божией Матери. И не только устав сей обители и молебные правила, и житейское законоположение для оны опять-таки не сам придумал, а все по единственной воле ее из уст в уста возвещенный ему установил. Но даже и ни одной девицы воную по своему личному желанию, избранию или усмотрению не принял. А хотя и принял иных, но когда Матерь Божия не одобряла его выбора, возбраняла ему в том, то он уже не держал их более тут, а отсылал в другую общину, к Ксении Михайловне, чем самым и мне объяснены и явственны различия между ними, их несметная раздельность и полная друг от друга независимость, и всецельная каждой из этих общин фундаментальная самостоятельность. Ныне на месте явления Божией Матери отцу Серафиму 25 ноября 1825 года устроен колодец, отличающийся чудотворной силой, и ниже, вблизи него, существует прежний богословский колодец. Через несколько дней после этого явления Матери Божией, а именно 9 декабря, пришли к отцу Серафиму 2 любимые им дивеевские сестры, Параскева Степановна и отроковица Мария Семеновна. Не без устроения Божия и воли Богоматери явились именно они в этот день. Отец Серафим объявил им, что они должны с ним идти в дальнюю пустынку. И вот, как записано в тетради номер 6, за рассказывавшей Параскевой Степановной, они втроем вышли из Сарова, как только ударили к утренней, и пришли к источнику Матери Божией, когда заблаговестили к поздней обедне. Дорогой батюшка упоминал о том, что уже 12 лет, как он вышел из своего затвора, то есть открыл дверь келии для приходящих, и не ходил этими местами. Подойдя к источнику, он объяснил, что колодезь и столбики сделаны им самим. Из этого можно заключить, что с 25 ноября по 9 декабря отец Серафим работал у источника этого, вырывал колодезь, обкладывал кругом и так далее. Тут же отец Серафим совершил чудо целебной водой источника. Как рассказывала Прасковья Степановна, она давно постоянно кашляла. И батюшка, видя это, обратился к ней со словами: «Зачем ты кашляешь? Брось, не надо». «Не могу, батюшка», — ответила больная. Тогда отец Серафим почерпнул воды из источника своей рукавичкой и напоил Прасковью Степановну, которая немедленно перестала кашлять и навсегда излечилась от этой надоедливой болезни. От источника они прошли в лес и к дальней пустынке. Когда они вошли в хижину, то отец Серафим подал им две зажженные восковые свечи, из взятых с собою по его приказанию вместе с елеем и сухарями, и велел стать Марии Семеновне с правой стороны распятия, висевшего на стене, а Прасковье Степановне — с левой. Так они стояли более часа с зажженными свечами, а отец Серафим все время молился, стоя посредине. Помолясь, он приложился к распятию и им велел помолиться и приложиться. После этого сестры целый день чистили вместе с батюшкой погреб возле пустынки и вечером пошли обратно в Саров. Некоторые полагали, что в этот знаменательный день первого выхода в дальнюю пустынь отец Серафим молился о Дивеевской общине и здесь получил первую мысль об устройстве для нее мельницы. Но это ошибочное мнение. Мы видели, что отец Серафим не допускал иметь своей мысли и в таком важном и необыкновенном деле, как основание обители, и руководствовался лишь приказаниями Пресвятой Игумени, Матери Божией. Нам думается, что отец Серафим перед началом построения мельницы и основания новой общины хотел где-нибудь наедине помолиться с такими сестрами, которых Матерь Божия избрала на особое служение ей и обители. Как известно, Прасковья Степановна была назначена первой старшей мельничной Дивеевской обители, а Мария Семеновна, вскоре как 19-летняя схимонахиня Мария, представившаяся пред Господа, была назначена, по словам отца Серафима, начальницей над Дивеевскими сиротами в Царстве Небесном, в обители Божией Матери. Позволяем себе думать, что во взаимной молитве основателя обители и двух ее начальниц, на земле и на небе, был великий и сокрытый в то время смысл, понятный лишь одному святому старцу. Начиная с этого дня, то есть 9 декабря, рассказывала Прасковья Степановна, батюшка весь год сам трудился, готовил столбы и лес для мельницы, и дивеевские сестры работали у него, для чего в своей дальней пустынке он сложил печь, чтобы они здесь отдыхали после трудов. В 1826 году, в тот же день 9 декабря, зачатие Божией Матери, были привезены в Дивеево на саровских лошадях столбы и бревна к месту, предызбранному для нового поселения сестер. Весь материал был приготовлен отцом Серафимом, а затем и самим сестрам дано благословение вывозить саровский лес для мельницы. Так как земля, предназначенная для постройки мельницы, принадлежала господину Баташову, то отец Серафим посылал Прасковью Степановну на Елевский завод к его приказчику. Прасковья Степановна рассказывала, что она 15 раз ездила на завод с сестрой Марией Семеновной, но не могла добиться милости. Царица Небесная устроила так, что генеральша Вера Андреевна Постникова, урожденная Баташова, приехала в Саров к отцу Серафиму. Старец стал просить у нее эту землю, и Вера Андреевна с любовью обещала уступить ее, взяв этот участок на свою долю. Однако позабыла заявить о том главной конторе, в ведении которой была земля. Тогда батюшка просил из конторы отнестись к генеральше Постниковой, и вскоре получилось письменное заявление Веры Андреевны о пожертвовании ею одной десятины земли. Затем, впоследствии, генеральша Постникова вместо одной десятины подарила три. Отец Серафим несказанно утешился таким милосердием Божиим и приказал сестре Елене Васильевне Мантуровой написать ей от него благодарственное письмо и послал благословение Сухариков. Только зимой 1829 года была отмежована эта земля, и тогда весной отец Серафим приказал сестрам этот участок земли обрыть канавкою. О радости батюшки отца Серафима, когда он получил в подарок три десятины земли, свидетельствует нам и любимая батюшка сестра Ксения Васильевна. Когда она пришла к отцу Серафиму, он весь сияющий воскликнул: «Видишь ли, матушка, как сама Царица Небесная схлопотала нам землицы, вот мы тут мельницу-то и поставим». В Саровском жизнеописании отца Серафима 1893 года говорится, что от настоятеля отца Днифонта было позволено воспользоваться для сего дела Саровским лесом, и дано благословение сестрам вывозить лес для мельницы. Из этого можно заключить, что саровские иноки подарили лес отцу Серафиму и Дивеевской общине, основанной Агафьей Семеновной Мельгуновой, которая столько пожертвовала денег на холодный Саровский собор и дала при смерти еще 40 тысяч отцу Пахомию. Но истина совершенно иная. Лес на мельницу был продан отцом Нифонтом, отцу Серафиму, который приобрел его на свои деньги. Мало того, любимица отца Серафима, монахиня Капитолина, Ксения Васильевна, свидетельствует следующее. «Много терпел за нас батюшка», — рассказывала старица. «Много, родименький, принял за нас, много перенес терпения и гонения. Как впервые-то прислал наш батюшка на мельницу-то два столбика, да вовсе так и не значащие, привезли их к нам, да так уворотец-то и сложили. Даже класть-то еще негде было у нас. Вдруг глядим, приезжают к нам из Сарова следователи-монахи обыскивать нас, бронятся. Ваш Серафим все таскает, — говорят они, — кряжи увез. Показывайте сейчас, где они у вас спрятаны. Чудеса! Показали мы лежащие у ворот столбики. Вот, — говорим мы, — что прислал нам батюшка, глядите, и верить не хотят, бронятся. Такие сякие, все попрятали. Куда нам было и прятать-то? Келюшка была так, совсем махонькая, а земля кругом вся чужая. Прихожу я после к батюшке-то, а он меня и встречает. Во, говорит, радость моя, суды заводят, кряжу увез я Ксения. Судить хотят убогого-то Серафима. Зачем слушает Матерь-то Божью, что велит она убогому? Зачем Матерь-то Божью слушает? Зачем девушек дивеевских не оставляет? Прогневались, матушка, прогневались на убогого Серафима. Скоро на Царицу Небесную подадут в суд. Ввиду этого рассказа нельзя сомневаться, что записи Дивеевского монастыря справедливы. И лес для мельницы куплен отцом Серафимом на свои деньги. Только что повествовавшую нам сестру Ксению Васильевну, весьма молодую в то время, отец Серафим послал в город Арзамас купить жерновые камни для мельницы. Боялась неопытная девушка браться за такое непосильное поручение. Но отец Серафим приободрил ее, вперед рассказал, как ей следует ехать, кто встретится, кому придется обратиться и так далее. Сознавая, что они живут постоянными чудесами, Ксения Васильевна решилась поехать и исполнила приказание святого отца. Но только она вернулась, как батюшка объявил ей, что Царица Небесная приказала иметь два постава на мельнице, один во имя Господа Иисуса Христа, а другой в свое имя, а потому ей следует отправиться в село Хохлово к знакомому ему торговцу, чтобы там купить по случаю большого размера камни. Ксения опять смутилась, ибо не знала дороги в село Хохлово, проходящей все время по лесу, и никогда не встречала у батюшки этого торговца. Но, послушная слову старца, она со страхом направилась к означенной деревне. Дорогой, никого не встречая, Ксения сомневалась, так ли идет она, но затем заметила, что перед ней летало несколько желтых птичек, которые отлетят и сядут, а когда она подойдет к ним, снова вспорхнут и сядут на неизвестном расстоянии по дороге. Тут она поняла, что птички посланы ей указывать путь, и продолжала идти уже весело и радостно. Придя в село Хохлово, она обратилась с вопросом к крестьянину, который смазывал свою телегу и приготовлялся в путь. Оказалось, что перед ней стоит именно тот торговец, которому послал ее батюшка. Так исполнила Ксения и второе поручение. Михаилу Васильевичу Мантурову отец Серафим приказал ведать всеми работами. С 1825 года стал посещать батюшку и отец Василий Садовский, которого великий старец очень полюбил, и затем постепенно вел по пути духовного совершенства. В своих записках отец Василий рассказывает, что когда он в первый раз пришел к отцу Серафиму, то старец начал поучать его, как следует руководить духовных детей и сестер обители, а затем, прося его в свою очередь их не оставить, сказал восторженно: «Как нам оставить великое это Божие дело и тех, о коих просила меня убогого Серафима матушка Агафья Семеновна? Ведь она была великая жена, святая, смирение ее было неисповедимо, слез — источник непрестанный, молитва к Богу чистейшая, любовь ко всем нелицемерная. Одежду носила самую простую, и то многошвейную, и опоясывалась кушачком с узелком. А как идет бывало, то госпожи великие ее ведут под ручки, столь за жизнь свою была всеми уважаема. Так как же нам презреть ее прошение? Я ведь теперь один остался из тех старцев, разумевая строителя Пахомия и казначея Исаию, коих просила она о заведенной ею общинке. Так-то и я прошу тебя, батюшка, что от тебя зависит, и ты не оставь их». Отец Серафим в духовно-назидательных беседах своих с приходящими часто говорил: «Матушка Агафья Семеновна — великая жена, и всем нам благотворительница была, и столь изобиловала благодатью Божией, скажу вам, что удостоилась дара духовного, иметь слез — источник непрестанный такой, что в бытность ее здесь в Сарове во время служб церковных, становясь в теплом соборе против чудотворной иконы живоносного источника, из глаз ее текли не слезы, а источники слез. Точно она сама соделывалась тогда благодатным источником этих слез. Великая и святая жена была она, матушка Агафья Семеновна, вельми великая и святая». Сестра обители Дарья Зиновьевна свидетельствовала, что отец Серафим говорил ей лично в присутствии старицы Анны Алексеевны и отца Павла, соседа своего по келье в монастыре, передавая два больших пука свеч, белых и желтых: «Вот, батюшка, смотри, я им даю свеч в воспоминание матушки Александры. Она святая была. Я и сам до ныне ее стопы лобызаю. Теперь, пока ничего у нас нет, а как Бог благословит, в мощах она у вас будет. Тогда все у нас явится, как источник потечет со всех сторон. Народ будет смотреть и удивляться, откуда что возьмется». Отец Серафим, по свидетельству многих лиц, говорил о будущем Дивеева, заповедуя всегда ходить и служить Казанской церкви и никогда не называть ее приходской, так как со временем она присоединится к монастырю и будет теплым зимним собором обители. Он положительно предрекал, что со временем, по Божьему изволению, должны в обители почивать открытыми святые мощи матери Александры, и приказал всем каждый день утром и вечером ходить кланяться ее могиле, произнося при этом: «Госпожа наша и мать, прости меня и благослови. Помолись, чтобы и мне было прощено, как ты прощена, и помяни меня у престола Божия». Известно, что отец Серафим говорил также Елене Васильевне Мантуровой, Марии Семеновне Милюковой, Дарье Зиновьевне, Екатерине Егоровне о том, что матушка Александра почивает в мощах. Ныне же мы имеем обратное свидетельство лишь от престарелой Ксении Васильевны Прудковой, то есть монахини Капитолины, которая не подтверждает показаний покойных сестер, в свою очередь свидетельствует, будто отец Серафим ей говорил, что мать Александра достигла великого и находится вблизи Святой Троицы, но не почиет в мощах. Будущее покажет, чьи слова были справедливы. Старица Екатерина Егоровна, впоследствии монахиня Евдокия, рассказывала, что отец Серафим, на слова ее, что гроб матери Александры у приходской церкви, так заметил ей: «Что это ты, матушка, говоришь? Чего выдумала? Какая там приходская церковь? Нет у нас приходской церкви, и никогда не моги так говорить, матушка. Церковь Казанская — наша церковь. Нам матушка Александра и созиждила она, и мощами своими тут почивать будет. И никогда так не могите называть ее приходскую». Старица Прасковья Ивановна, впоследствии монахиня Серафима, показала, что отец Серафим незадолго до своей кончины говорил ей: «У вас, матушка, первоначальница-то мать Александра, больших и высоких лиц была. Я и поднесь ее стопы лобызаю. Вот она обитель заводила, а я возобновлю. Она почивать в мощах у вас будет, матушка». Старице Устинии Ивановне, впоследствии монахине Иларии, отец Серафим говорил: «Если бы ты знала только, матушка, какая великая раба Божия заводила место это и покоится у вас в обители, ты бы не скучала. Одежда ее была многошвейная, плат ветхий, и зеницы ее не просыхали от слез. Я сам и до ныне стопы ее лобызаю. Каждодневно ходи на ее могилу и проси ее помянуть тебя у престола Божия». Старице Евдокии Ефремовне, впоследствии монахине Евпраксии, удостоившейся с отцом Серафимом посещения и видения Матери Божией в день Благовещения, батюшка так говорил: «Теперь будете скорбеть да скорбеть, никакой отрады. А после зато, как Господь мощи-то откроет, радость будет великая». Мы привели здесь все эти показания покойных сестер ввиду существующего разногласия о предсказаниях отца Серафима насчет открытия мощей матери Александры и чтобы охарактеризовать этот почему-то спорный вопрос. Из беседы отца Серафима с отцом Василием Садовским в 1826 году, находящийся в записках последнего, явствует, что батюшка лично желал назначить начальницей своей мельничной обители Елену Васильевну Мантурову. Так, перед постройкой своим девушкам, мельнице-питательнице, как всегда выражался старец, призвал он священника отца Василия, который застал отца Серафима, сидящему у своего источника грустным, скорбным. Вздыхая, батюшка произнес: «Старушка-то, то есть матушка Ксения Михайловна, у нас плоха. Кого бы нам вместо нее-то, батюшка?» «Кого уже вы благословите?» — ответил недоумевающий отец Василий. «Нет, — Ты как думаешь? — переспросил старец. — Кого? Елену Васильевну или Ирину Прокопьевну? Но отец Василий и на этот вторичный вопрос батюшки ответил. — Как вы благословите, батюшка? — Вот то-то. Я и думаю, Елену-то Васильевну, батюшка. Она ведь словесная. Вот потому я и призвал тебя. Так ступай-ка ты, да и присылай ее ко мне, — сказал отец Серафим. Когда к нему пришла Елена Васильевна, батюшка в восторге объявил ей, что она должна быть начальницей его обители. — Радость моя, — сказал отец Серафим, — когда тебя сделают начальницей, то тогда, матушка, праздник будет великий, и радость у вас будет велия. Царская фамилия вас посетит, матушка. Елена Васильевна страшно смутилась. — Нет, не могу я этого, батюшка, — ответила она прямо. — Всегда и во всем слушалась я вас, но в этом не могу. Лучше прикажите мне умереть вот здесь, сейчас, у ног ваших, но начальницей не желаю и не могу я быть, батюшка. Несмотря на это, отец Серафим впоследствии, когда устроилась мельница, и он перевел в нее 7 первых девушек, приказал во всем им благословляться и относиться к Елене Васильевне, начальнице их, хотя она так и осталась до самой смерти своей жить в Казанско-церковной общинке. Это до такой степени смущало юную подвижницу, что даже и перед смертью своей она твердила как бы в испуге: «Нет, нет, как угодно, батюшке, а в этом не могу я его слушаться. Что я за начальница? Не знаю, как буду отвечать за свою душу, а тут еще отвечать за другие. Нет, нет, да простит мне батюшка, и послушать его в этом никак не могу». Однако отец Серафим все время поручал ей всех присылаемых им сестер и, говоря о ней, называл всегда «госпожа ваша, начальница». Вообще начальствование Елены Васильевны было и осталось загадочным и непонятным, так как вскоре она чудесно скончалась. Теперь вернемся к ближайшей пустынке великого старца. Летом 1826 года, по желанию старца, богословский родник был возобновлен. Накат, закрывавший бассейн, был снят. Сделан новый сруб с трубою для истока воды. Около бассейна старец стал теперь заниматься телесными трудами. Собирая в реке Саровки камешки, он выкидывал их на берег и ими унизывал бассейн родника. Устроил здесь для себя гряды, удобривал их мхом, садил лук и картофель. Старец избрал это место, потому что по болезни не мог ходить в прежнюю свою келью за 6 верст от монастыря. Даже затруднительно становилось ему после утренних трудов на ногах посещать для отдохновения в полуденное время келью отца Дорофея, которая стояла от родника всего на 1/4 версты. Для отца Серафима устроен был на берегу горы подле родника новый небольшой сруб, вышиною в 3 аршина, длиной в 3 и шириной в 2. Сверху его накрывал скат на одну сторону. Не было в нем ни окон, ни двери. Вход же в этот срубец открыт был земляной со стороны горы, под стенкой. Подлезши под стенку, старец отдыхал в этом убежище после трудов, скрываясь от полуденного зноя. Потом, в 1827 году, здесь же, на горке, около родника, ему поставили новую келью с дверями, но без окон. Внутри нее была печь, совне сколочены сенцы из досок. В течение 1825-26 годов старец ежедневно хаживал к этому месту, а когда устроили ему келью, он начал уже постоянно проводить все дни здесь, в пустыне. Вечером возвращался в обитель. Идя в обитель и из обители, в обыкновенном белом ветхом холщовом балахоне, в убогой камелавке, с топором или мотыгою в руках, он носил за плечами суму, грузно наполненную камнями и песком, в котором лежало и Святое Евангелие. Некоторые спрашивали, для чего он это делает? Он отвечал словами святого Ефрема Сирина: «Я томлю томящегами». Место это известно с тех пор под именем Ближней пустыни отца Серафима, а родник стали называть колодцем отца Серафима. Ксения Васильевна Путкова рассказывает следующее об этой пустынке. «И вот еще как задолго предсказал мне наш родименький батюшка, что пустынка-то его наша будет, к нам отойдет. Пришла я к нему в Саров, и в самое то время, как усердием верующих ему строилась, это вот пустынка его. Посадил он меня, возле и сам сел, и много-много говорил мне назидательно о кротости, смирении и любви, как должны мы любить его, и кто так будет поступать, тот всегда с ним будет. Потом и говорит: «Я тебя к себе возьму. Вот смотри-ка, радость моя, ведь эта вот пустынка нам с тобою строится. Ведь она у вас будет, пустынка-то, и будем мы жить, как Авраам и Мария». А я по молодости лет, не понимая ничего, смеючись, просто говорю батюшке: «А я возьму, да и уйду от вас, как Мария-то от Авраамия». «Нет», — отвечает радость моя, — «нет тебе дороги уйти-то. Авраам да Мария жили во притворе, а я тебя внутрь себя возьму. Ты не уйдешь, матушка». Уж много лет после, когда перевели нам пустынку, уразумела я слова батюшки, ведь всегда я была с ним духом и не могла уже уйти из обители. Со времени построения новой кельи в 1827 году деятельность и труды отца Серафима постоянно разделены были между двумя местностями. Обитель и ближняя пустынь были попеременно его поприщем. В монастыре он оставался по воскресным и праздничным дням, причащаясь заранее литургии в больничной церкви святых тайн. В будни же он почти ежедневно ходил в лес, в ближнюю пустынь. В монастыре он проводил ночи. На день же, с 4, даже с 2 часов ночи, удалялся в ближнюю пустынь, провождая в ней время до 7 или 8 часов пополудни. Число посетителей его весьма увеличилось. Одни дожидались его в монастыре, жаждая увидеть его, принять благословение и услышать слово назидания. Другие приходили к нему в пустынную келью. Старцу, ослабевшему в силах, было тяжело простирать деятельность свою на огромную массу людей. Чтобы сократить число посетителей и не развлекаться от собеседований, отец Серафим в начале поселения в ближайшей пустыне причащался святых тайн, как и во время затвора, в своей келье. Некоторых стало соблазнять это обстоятельство. Как в самом деле старец ходит в пустынь за 2 слишком версты от монастыря, а святых тайн причащается в келье? Но соблазняться было нечем. Старец продолжал причащаться в келье, потому, собственно, чтобы избегнуть многочисленных посетителей, которых еще не в силах был принимать к себе. Однако же для предотвращения соблазна немощных в совести от епископа Тамбовского последовало предложение, чтобы старец Серафим сам приходил в церковь для причащения святых тайн. Услышавши о таком распоряжении, он сказал, что не оставит причащаться святых тайн, хотя бы пришлось для этого ходить на коленях, и распоряжение архиерея принял со смирением. Но, кажется, это было распоряжением свыше земной власти с целью короче сблизить старца с нуждами верующих, ибо когда отец Серафим стал ходить в больничную церковь к ранней литургии, то число усердствующих к нему возросло до огромной цифры. Старец почти не имел покоя ни в пустыне, ни на дороге, ни в монастыре. Строитель Нифонт, любивший старца Серафима, о множестве посетителей говаривал, бывало, так: когда отец Серафим жил в пустыне, первый и дальний, то закрыл все входы к себе деревьями, чтобы народ не ходил, а теперь стал принимать к себе всех, так что мне до полуночи нет возможности закрыть ворот монастырских. Умилительно было видеть, как старец после причастия святых тайн возвращался из церкви в свою келью. Он шел в мантии и петрохиле, и поручах, как обыкновенно приступал к таинству. Шествие его было медленно от множества толпившегося народа, из среды которого всякий силился хотя бы слегка взглянуть на старца. Но он в это время ни с кем не говорил, никого не благословлял и как бы ни души не видал вокруг себя. Взор его был потуплен долу, а ум погружен внутрь себя. В эти минуты он входил своей душою в размышления о великих благодеяниях Божиих, явленных людям таинством святого причащения. И благоговея к чудному старцу, никто не смел даже прикоснуться к нему. Пришедший в свою келью, он уже всех усердствующих принимал к себе, благословлял, а желающим предлагал и душеспасительное слово. Не менее умилительно было видеть этого смиренного, седовласого, сгорбленного старца, подпирающегося мотыгой или топором, в пустыне за рубкой дров, возделыванием гряд в убогой камелавке, в белом балахоне, с известной уже нам сумой за плечами. Но всего более усладительно была его беседа. Ум у отца Серафима был светлый, память твердая, взгляд истинно христианский, сердце для всех доступное, воля непреклонная, дар слова живой и обильный. Речь его была столь действенна, что слушатель получал от нее душевную пользу. Беседы его были исполнены духом смирения, согревали сердце, снимали с очей как бы некоторую завесу, озаряли умы собеседников светом духовного разумения, приводили их в чувство раскаяния и возбуждали решительную перемену к лучшему, невольно покоряли себе волю и сердце других, разливали в них мир и тишину. Как собственные действия свои, так и свои слова старец Серафим основывал на Слове Божием, подтверждая их наиболее местами Нового Завета, на писаниях святых отцов и на примерах святых, Богу благоугодивших. Все сие потому еще имело особенную силу, что прямо прилагалось к потребностям слушателей. По чистоте духа своего он имел дар прозорливости. Иным, прежде раскрытия обстоятельств, давал наставления, относившиеся прямо ко внутренним их чувствам и мыслям сердечным. Впрочем, старец, украшенный высокой духовной опытностью, наблюдал известные правила в раскрытии пред другими своих благодатных дарований, правила сии изложены им в наставлении, о хранении познанных истин. «Не должно, — говорил он, — без нужды другому открывать сердце своего. Из тысячи найти можно только одного, который бы сохранил свою тайну. Когда мы сами не сохраним ее в себе, как можем надеяться, что она может быть сохранена другим? С человеком душевным надобно говорить о человеческих вещах. С человеком же, имеющим разум духовный, надобно говорить о небесных. Исполненные духовной мудростью люди рассуждают о духе какого-либо человека по священному писанию, смотря, сообразны ли слова его с волею Божию, и потому делают о нем заключение. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не должно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Надобно всем случае следовать учению святого Дионисия Ареопагита о небесной иерархии, глава 2. Соделавшихся сам божественен, божественных вещей познанием и в тайне ума сокрыв святая от неосвященного народа, яко единообразие храни, небо праведно есть, яко же Писание глаголит. Повергнуть и в свиньи умных маргаритов чистое, святовидное и драгоценное благоукрашение. Надобно содержать в памяти Слово Господне. Не пометайте бисер ваших пред свиньями, да не поперут их ногами своими, и вращася расторгнут вы». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6. А потому всеми мерами должен стараться скрывать в себе сокровища дарований. В противном случае потеряешь и не найдешь. Ибо по опытному изречению святого Исаака Сирина «Лучше есть помощь, я же от хранения, паче помощи, я же от дел». Слово 89. Когда же надобность потребует или дело дойдет, то откровенно во славу Божию действовать должно, по глаголу «Ас прославляющие имя прославлю». Первая книга Царств, глава 2, стих 30. «Потому что путь уже открылся». Такими-то правилами духовного рассуждения руководствовался отец Серафим в своем обхождении с другими. Особенную любовь и почтение отец Серафим имел к тем святителям, которые были ревнителями православной веры Христовой, как то Клименту, папе римскому, Иоанну Златоусту, Василию Великому, Григорию Богослову, Афанасию Александрийскому, Кириллу Иерусалимскому, Епифанию Кипрскому, Амвросию Медиоланскому и им подобным, называя их «столпами церкви». Жизнь и подвиги их он приводил в пример твердости и непоколебимости в вере. Убеждал твердо стоять за истину догматов православной церкви, приводя в пример блаженного Марка Ефесского, явившего непоколебимую ревность в защите восточно-кафолической веры на соборе во Флоренции. Сам предлагал разные наставления о православии, изъясняя, в чем оно состоит, что оно одно содержит в себе истину Христовой веры в целости и чистоте, и как надобно защищать его. Любил говорить о святителях Отеческой Церкви, Петре, Алексии, Ионе, Филиппе, Дмитрии Ростовском, Стефане Пермском, преподобном Сергии Радонежском и других российских угодниках Божиих, поставляя жизнь их правилам на пути ко спасению. Жития святых, описанных в Чете Минеях, творение многих отцов церкви так твердо знал, что на память пересказывал из них целое отделение, советуя подражать жизни угодников Божиих и следовать их учению. Особенным свойством его обхождения и бесед были любовь и смиренно-мудрие. Кто бы ни был приходивший к нему, бедняк ли в рубище или богач в светлой одежде, с какими бы кто ни приходил нуждами, в каком бы греховном состоянии ни находилась его совесть, он всех лобызал с любовью, всем кланялся до земли и, благословляя, сам целовал руки даже у непосвященных людей. Никого не поражал он жестокими укоризнами или строгими выговорами. Ни на кого не возлагал тяжкого бремени, сам неся крест Христов со всеми скорбями. Говорил он иным и обличение, но кротко, растворяя слово свое смирением и любовью. Старался возбудить голос совести советами, указывал пути спасения, и часто так, что слушатель его на первый раз и не понимал, что дело идет о душе его. После же сила слова, осоленного благодатью, непременно производила свое действие. Не выходили от него без действительного наставления ни богатые, ни бедные, ни простые, ни ученые, ни вельможи, ни простолюдины. Для всех было довольно живой воды, текущей из уст прежнего молчальника, смиренного и убогого старца. Народу, особенно в последние 10 лет его жизни, к нему стекалось ежедневно целые тысячи. Ежедневно, при многочисленном собрании пришельцев соров, у него бывало в келье около 2000 человек и более. Он не тяготился и со всяким находил время побеседовать на пользу души. В кратких словах он объяснял каждому то, что ему именно было благопотребно, открывая часто самые сокровенные помыслы, обращавшихся к нему. Все ощущали его благоприветливую, истинно родственную любовь и ее силу, и потоки слез иногда вырывались у таких людей, которые имели твердое и окаменелое сердце. Приехал однажды в Саров заслуженный генерал-лейтенант Л. Целью приезда его было любопытство. И так, посмотрев монастырские здания, он хотел уже и проститься с монастырем, не получив для души своей никакого духовного дара. Но неожиданно встретил здесь помещика Алексея Неофитовича Прокудина и разговорился с ним. Собеседник предложил генералу зайти к затворнику, старцу Серафиму, но генерал только с трудом уступил убеждениям Прокудина. Как только вступили они в келью, старец Серафим, идя к ним навстречу, поклонился генералу в ноги. Такое смирение поразило гордость Л. Прокудин, заметив, что ему не следует оставаться в келье, вышел в сени, и генерал, украшенный орденами, около получаса беседовал с затворником. Через несколько минут послышался из кельи старца плач. То плакал генерал, точно дитя малое. Через полчаса раскрылась дверь, и отец Серафим вывел генерала под руки. Он продолжал плакать, закрыв лицо руками. Ордена и фуражка были забыты им от горести у отца Серафима. Предание говорит, будто ордена свалились у него во время беседы сами собой. Отец Серафим вынес все это и ордена, надел на фуражку. Впоследствии генерал этот говорил, что он прошел всю Европу, знает множество людей разного рода, но в первый раз в жизни увидел такое смирение, с каким встретил его саровский затворник, и еще никогда не знал о той прозорливости, по которой старец раскрыл перед ним всю его жизнь до тайных подробностей. Между прочим, когда кресты свалились у него, отец Серафим сказал: «Это потому, что ты получил их незаслуженно». С особенным усердием заботился старец Серафим о тех, у кого видел расположение к добру. На пути блага он старался утвердить их всеми духовно-христианскими средствами и силами. Впрочем, несмотря на любовь ко всем, отец Серафим к некоторым был строг, но и не с любящим его он был мирен, обходился кротко и любовно. Не было замечено, чтобы он какое-либо дело отнес к себе или хвалил себя, но всегда, благословляя Господа, говорил: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу». Псалом 113. Когда же видел, что приходившие к нему внимали его советам, следовали его наставлениям, то не восхищался сим как бы плодом своего дела. «Мы, — говорил он, — должны всякую радость земную от себя удалять, следуя учению Иисуса Христа, который сказал: «О сем не радуйтесь, яко духи вам повинуются. Радуйтесь же, яко имена ваша написана суть на небесех». Евангелие от Луки, глава 10, стих 20. Кроме дара прозорливости, Господь Бог продолжал являть в старце Серафиме благодать исцеления недугов и болезней телесных. Так, и июня 1827 года исцелена была Александра, жена Нижегородской губернии Ордатовского уезда, села Елизарьево, дворового человека Варфоломея Тимофеева Лебедева. В то время этой женщине было 22 года, и она имела двух детей. 6 апреля 1826 года, в день сельского праздника, она, возвратившись после литургии из церкви, пообедала и потом вышла за ворота прогуляться с мужем. Вдруг, Бог знает с чего, с ней сделалась дурнота, головокружение, муж едва мог довести ее до сеней. Здесь она упала на пол, с нею началась рвота и ужасные судороги. Больная помертвела и впала в совершенное беспамятство. Через полчаса, как бы пришедши в себя, она начала скрежетать зубами, грызть все, что попадалось, и, наконец, уснула. Спустя месяц эти болезненные припадки стали повторяться с ней ежедневно, хотя не всякий раз в одинаково сильной степени. Сначала больную лечил домашний сельский лекарь Афанасий Яковлев, но предпринимаемые им средства не имели никакого успеха. Потом возили Александру на Илевский и Вознесенский железные заводы. Там был иностранный доктор. Он взялся лечить ее, давал разные медикаменты, но, не видя успеха, отказался от дальнейшего лечения и советовал еще съездить в Выксу на чугунные заводы. В Выксе же, по описанию мужа больной, доктор был иностранцем с большой привилегией. По доброму согласию с управляющим, который принимал участие в больной, выксунский доктор истощил все свое внимание, познание и искусство и, наконец, дал такой совет: «Теперь вы положитесь на волю Всевышнего и просите у него помощи и защиты. Из людей же никто вас вылечить не может». Такой конец лечения очень опечалил всех и больную поверг в отчаяние. В ночь на 11 июня 1827 года больная увидела сон. Явилась ей незнакомая женщина, весьма старая, со впалыми глазами, и сказала: «Что ты страждешь и не ищешь себе врача?» Больная испугалась и, положивши на себя крестное знамение, начала читать молитву Святого Креста: «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» Явившаяся отвечала ей: «Не убойся меня, я такой же человек, только теперь не сего света, а из царства мертвых. Встань со дра своего и поспеши скорее в Саровскую обитель, к отцу Серафиму. Он тебя ожидает к себе завтра и исцелит тебя». Больная осмелилась спросить ее: «Кто ты такая и откуда?» Явившаяся отвечала: «Я из Дивеевской общины. Первая тамошняя настоятельница — Агафья». На другой день утром родные запрягли пару господских лошадей и поехали в Саров. Только больную невозможно было вести шибко, беспрестанно делали с ней обмороки и судороги. Сарова достигла больная уже после поздней литургии, во время трапезы братьей. Отец Серафим затворился и никого не принимал. Но больная, приблизившись к его келье, едва успела сотворить молитву, как отец Серафим вышел к ней, взял ее за руки и ввел в свою келью. Там он накрыл ее и петрохилью и тихо произнес молитву ко Господу и Пресвятой Богородице. Потом он напоил больную святой богоявленской водой, дал ей частицу святого антидора да три сухарика и сказал: «Каждые сутки принимай по сухарю со святой водой, да еще сходи в Дивеево на могилу рабы Божьей Агафьи, возьми себе земли и сотвори на сем месте сколько можешь поклонов. Она, Агафья, о тебе сожалеет и желает тебе исцеления». Потом прибавил: «Когда тебе будет скучно, ты помолись Богу и скажи: «Отче Серафим, помяни меня на молитве и помолись обо мне грешной, чтобы не впасть мне опять в сию болезнь от супостата и врага Божия». Тогда от болящей недуг отошел ощутительно, с великим шумом. Она была здорова во все последующее время и невредима. После этого недуга она родила еще 4 сынов и 5 дочерей. Собственноручная запись о сем муже исцеленной оканчивается следующим послесловием: «Имя отца Серафима мы и поднесь в нашем сердце глубоко сохраняем и на каждой панихиде поминаем его со своими родными».